сённяшні адрас падарожжа з метрабартосіка Крайск на Лагойшчыне. На 100 гадоў таму, 20 ліпеня 1914 году, імператар Расійскай імперіі Ніколай II зрабіў у сваім дзённіку наступны запіс: «Хороший день, в особенности в смысле подъема духа. В 11 часов поехал с Мари и Анастасией к обедне, завтракали одни. В 2 отправились на Александрии в Петербург и на карете прямо в Зимний дворец. Подписал манифест об объявлении войны. Из Малахитовой прошли выходом в Николаевскую залу, посреди которой был прочитан манифест и затем отслужен молебен. Вся зала пела «Спаси Господи» и «Многое лето». Сказал несколько слов. При возвращении дамы бросились целовать руки и немного потрепали Алекс и меня. Затем мы вышли на балкон на Александровскую площадь и кланялись огромной массе народа. Около 6 часов вышли на набережную и прошли к катеру через большую толпу из офицеров и публики. Вернулись в Петергоф в 7. Вечер провели спокойно». Про свое решение объявить войну Германии Николай пишет, перелічуючи дробные детали этого хорошего дня. Небыто говорка идет про смачную вечеру. И хоть Россия выступала у относинах до Германии агрессором, и хоть кайзер Вильгельм особисто спробовал наставить на розум хозяина земли русской, царь Николай изволили объявить Германии войну. Что привело с початку до смерти 700 тысяч российских войсков, сярод яких быў і мой прадзед, сурмаўскі рабочы Александр Часнаков, а затым і да грамадзянскай вайны, да развала Расійскай імперіі і да гібелі сям'і, якая вечар правіла спакой. У 2000 годзе чалавек, які абвясціў вайну, быў кананізаваны рускай праваслаўнай царквой, а яшчэ праз 100 гадоў у мястэчку Крайск, што на Лагойшчыне, быў пастаўлены помнік апошняму расійскаму цару. Ці прыжыўся сярод беларускіх местачкоўцаў помнік, напэўна, самаму спрэчнаму расійскаму святу. Каля невысокага дагледжанага храма, дзе нават брама ўпрыгожана выявамі велікамучанікаў Раманавых, стаіць невялікі бюст Ніколая. Як на маё вока, дык выглядае ён тут чужародна. Зрэшты, не толькі на маё. Немаладыя жанчыны, што гутарылі непадалёк, ужо другі год здзіўляюцца. Мы тоже были удивлены. Почему? Так? Ну, что против него ж ничего не скажешь. Ну, так решил, значит, так надо. Вот калі б з'явіўся гэты бюст, тут у вёсцы это была некая падзея, тут людзі асуждалі, тыралі. А тут не ўсе, смотря якой стороны. Адны так, другие так. Одного мнения не было. Не было одного мнения, да. Более так вот у цара Николая верыць, у нас прыхажане более приезжаюць и более так вот верыць. А местные? Как местные, так не. Нет. А вот именно, что прыхажане много приезжаюць. У нас и из Минска, и Жодина приезжаюць. У нас и казаки приезжают сюда тоже. И молятся тут. Я сама была удивлена, я когда увидела, думала, когда это успели поставить этот бюст. Автобусы приезжают вот сюда, привозят экскурсии какие-то вот на это, что этот бюст тут поставлен. И приезжают отовсюду, из Минска приезжают, и это самый другой раз отовсюду едут. Як дакладна сказала гэтая кабета наконт веры, храм у Крайску стаў месцам паломніцтва не столькі тых, хто верыць у Бога, колькі тых, хто верыць у Ніколая. Але разгаварыўшыся на вуліцы з яшчэ адной крайчанкай, мне адкрылася сапраўдная трагедыя Крайска. Трагедыя мястэчка, якому не пашчасціла апынуцца пасля варшаўскай дамовы на самым краі бальшавіцкай імперіі. Тут в 37-38 годах много людей было арестовано в Крайске? В каждом семье были арестованы. Сейчас у нас все новые люди, а раньше же старые. И жили семьями, большими семьями. И у каждой семьи был арестован. Вот тут в этом дому отец был арестован в 37-м или 39-м. У моего отца брат арестован. Это мой дядя. У той, там и на учительницей была эта женщина, у нее отец был арестован. Только не возвратились все. Это редкий случай. Тут, наверное, на всю деревню два человека вернулись. Что им всем? Пропаганда. Что с Польшей связаны, что твое. У нас же Польша была. Вот сосед на соседа скажи еще. Ну, враг народа. Вот у тебя лепший город, а у меня хужейший. Вот, значит, я на тебе напишу, каб и тебе благо было. Вот и все проблемы. Так и теперь гэткая. Готовы у лыжцы воды утопить друг друга. Особенно у вёсцы. Каб не было тут границы, так не так. И заставы, каб не было, так не так было. Папа брата забрали, а ещё сын должен был родиться. Я ещё не родился, батьку так и не увидел. И так и вырос, не побачил живот. Не, я не вернулся. Более местных у нас уже и нема. Все приезжие, молодые поуезжали, Чернобыля поприезжали. Ее дядьку Александра Кабака расстреляли, згодно картотеці Сталина, як польского шпиона во узросте 35 годов. Сегодняшний адрес подорожа с метро Бартосика – Крайск, на Лагойщине. Нашей картотеки починають оживать, як только поговоришь с їхніми сваяками. З заголих лічбаў артикулов и датов починають проступать страшные детали апошніх свободных хвилин сярод родных. Маргарита Станкевич у дзявоцтве Жлубтик, дачка арыштаванага у лістападзе 37-го году і праз два месяцы расстраляного рабочага лесопільнага заводу у Владимира Жлубтика, таксама польскага шпіёна. Яго забрали сярод белага дня, паклікаўшы з хаты на гутарку. Поговорить, сказали, вот что. И нема. Все, взяли. А это было днем ти ночью? Днем. Днем? Да. Никакой сувязи не было зим? Мама заплакала, и все, мы поговорили, и все. Нема, папа, нема. Ну и пошли, и не стало. И все, забрали. А много тогда в Крайску забрали людей? Ай, поздно, мы все мужчины. Только мы все одного, что осталось. А маль усіх мужчин позабирали? Да. Тут же, знаете, что это граница, ага, совсем близко. Так у всех одного мужчины, только один оставшийся. А так всех позабирали? Всех позабирали. Всех мужчин. Всех мужчин. Один мужчина только остался. Так, вернемся до помника. Щиро кажучи, ідучи в дом до айца Сергія, я чекав убачить старого черносотінного папа, послідовника Союза Михаила Архангела і прихильника одиної і неділімої. Однак у нашій країні все значно цікавіше. Айтец Сергій, не старий чоловік, вельми приязний у гаворці, говорив з вашим покорним слугой на літературній білоруській мові. Ну, саме головне, що з чим зв'язано. Постановка бюста, что это не минулое, а теперешний час, духовный, молитвенный. Я все эти годы, уже 19 год, 20 год служу тут, я сбирал материалы и склав летопись. Я уже ж не хотел лады. Это так здорово, что и батьку, его протравили Александра Третьего, и он не хотел лады. Соратники, яким он полностью доверял, цалком, и они здрадили. Практично все родные. Тому там больш трагічныя падзеі ще адбываліся. Для мене перш за ўсё духовна асоба. Ви прачытаеце, ви зразумееце, павірце. Я тое сёе зразумеў, пагартаўшы летапіс крайскага прыходу, складзены айцом Сергіем, дзе сярод імперскіх пракляццяў на адрас уніі ёсць і каштоўныя звесткі з часоў сталіншчыны і нямецкай акупацыі. Але пры гэтым беларускім словам айцец Сергій карыстаецца рэгулярна. Так, размовлять, мы размовляем с особливо с наставниками вот тут. И на чисто литературной мове, ну, проповеди час от часу користаюсь и промовляю, але тут главное, как по сердцу шло. То, что для айца Сергия белорусчина неформальность, рассказала мне наставница белорусской мовы и литературы Галина Войницкая. Послал нам Господь айца Сергія. Цяпер, вот, напрыклад, ён і прыходзіць да нас, і на лінейкі ў школу, на пачатак навучальнага года, ён малебны праводзіць у школе. Ён ніколі не пакінуў нашых выпускнікоў без благаславення на новы шлях, у новае жыццё, разумееце, заўсёды. І на лінейках ён гаворыць па-беларуску. Але сама пані Галіна да гэтае пары прызвычайваецца да новага помніка. Неаднадушна, што вы, каб так такая рэвалюцыя адбылася ў душы, разумееце, каб гэта прыняць. Я не магу сказаць, што і сёння ўсе гэта прынялі з радасцю, не. Аказваецца, айцу Сергію вельмі няпроста было і помнік ставіць, і храм асвячаць у гонар менавіта гэтых святых. Хоць нічога спрэчнага ў ягоным чыне няма. Святар маскоўскай царквы паставіў помнік маскоўскаму святому. Дзякуй, што не ў сталіцы. У нас адзіная царква ў Беларусі, што яна асвечана іменна ў імя Мікалая і царственных страстацерпцаў. Хаця владыка Філарэт, ён доўга сумняваўся, пакуль даваў дазвол, але потым, бацюшка расказвае, што яго замяраточыла ікона. І ён згадзіўся. А якія, в прынцыпе, у людзей былі сумневы наконт гэтай фігуры? Вы знаеце, былі сумневы, ну, гэта гісторыя. Ну, ўсё-такі Мікалай крывавы, першая гэта сусветная вайна. Ён мусіць, ён чалавек добры па натуры, але мяккі сэрцам, мяккі па характару, пэўна. Вот, яму проста было, ён давяраў за дужа свайму акружэнню. Каля царквы праходзіць не зусім цвярозая парачка. А каму там паставілі бюст каля царквы? Чесна сказаць, не знаеце. Уже давно, не ў цей школе, как бы, я не магу нічого сказаць, уже забывалі. Скоро забыл, хоча самого зовут. Не забыцца, як самога сябе завуць. Напэўна, у дзяўчыны хорошы дзень у сэнсе пад'ёма духа цягнецца ўжо з раніцы. Цікава, а што ў сваім дзённіку напісаў сённяшні расійскі самадзержац у дзень акупацыі Крыма. Зрэшты, сённяшнія дзённікаў наўрад ці вядуць. Адрас падарожжа з метро Бартосіка Крайск на Лагойшчыне.